Обойдемся без пафосных речей. Вечером, когда придет время, я выйду наружу один и встречу своего убийцу лично. Один. Не прячась и не убегая. Я прошу уважать мой выбор. Не вмешиваться, не отговаривать, не жалеть. И пока у нас есть время, я хочу рассказать вам об одном очень важном деле. Джин на секунду прикрыл глаза рукой и шмыгнул носом. Что может быть важнее жизни в такой момент? Наследие, конечно. И ты, Джин, и Линд, да и все, кому за 30 из присутствующих, когда придете домой, поймете мои слова. Вы пережили редкостное дерьмо, едва не померев в процессе. Кровавые, тяжелые, травматичные. Но именно этот близкий контакт со смертью придаст вашей жизни новую, ранее неосознаваемую ценность. Поверьте мне, мужики, вы все захотите жить с новой силой. Едва не потеряв все, начинаешь сильнее ценить то, что уже имеешь. Потом, через неделю, приходит мысль о детях и наследии. Посмотрите на своих жен, мужей и начнете клепать детей с удвоенной силой. Николай аккуратно приобнял Присциллу. Девушка ему улыбнулась, но ничего не ответила. Долго молчавший кореец, наконец кивнул. Что-то подобное уже бывало в моей жизни. Вчера, пока бродили по Припяти, я будто во второй раз границу переходил. Крики, люди мрут как мухи. Собачник пожал плечами. Ему не раз приходилось переживать подобное. Теперь, когда слушатели готовы, можно переходить к самому главному. За несколько часов до попадания в зал испытания, я своими руками убил Джинна и получил от него способность. Собрав всех людей из лагеря Джина вокруг беседки, я начал свой короткий рассказ о том, как получил способность к родству с Маной. Перед выступлением, ради большего комфорта, пришлось продать одну из сумок авантюриста, купив на эти деньги еды, воды, нормальной одежды и амулеты подавления ауры для всех присутствующих. Нашелся среди нас и прирожденный повар, начавший готовить харчи на всех в магазинной походной посуде. Смотря на внимательно слушающих Джинронга, Галатею, Ташу и Молли, я начал чувствовать, как на душе становится теплее. Друзья, столько лет, храня свое сердце закрытым, я не понимал, что именно значит это слово. Может именно это, людей, с которыми ты пережил удивительное приключение. Подсознание само достало из долгосрочной памяти список дел сделать перед тем, как умру. В нем были два пункта, которые сегодня я точно выполнил. 9. Встретить настоящих друзей, пережив одно интересное приключение. 14. Помочь незнакомцу в чем-то, значимом для нас обоих. Друзья, пусть будет так. Важно то, как я отношусь к этим людям, и то, что именно привношу в наши отношения. Веселье. Открытие. Нет. Скорее надежду, знание, открытие дверей, ведущих в завтрашний день. Я ведун. И я, Джон Голд. Самой важной частью моей истории стал рассказ о камне рода, в который я попутно слил еще литр крови, объясняя, как эта штука работает. Есть основатель рода, тот, кто делится своей способностью и дает фамилию. Еще есть тот, у кого сильнее всего развита способность рода. Носитель титула патриарх рода. Как правило, им становится сильнейший из представителей фамилии. Как в ранге, так и в уровнях. На правах патриарха, этот уникум может возглавить род и делиться новой, более сильной кровью со следующим поколением потомков. Например, моя способность высшего родства с Маной может быть улучшена в S+, да SS и стать еще более мощной. Но за это кому-то придется заплатить аж 25,1 свободных начал. При стандартной прокачке, без прочих трат, это 250 уровень и ранг Витязя ступени. Уникум должен будет многие годы работать над собой, отказывать себе во многом, ради единственной жертвы во благо всего рода. Землянам еще долго расти до культурного уровня, на котором такой ход будет нормой для общества. Важнее другое. Есть основатель и патриарх рода. Но помимо них, есть еще и глава рода. Человек, который отвечает за свой род в политических кругах благородных. Есть совет старейшин, прокачанных пробужденных с большим количеством свободных начал, занимающихся управлением различных деловых направлений рода. На Руси у крупных дворянских родов верхушка правления была похожей. Например, старейшина должен подключаться к камню крепости через алтарь рода, если тот, допустим, стоит на рудной жиле с ценными металлами. Эдакий директор рудника, указывающий, где что находится и как это копать. Алхимики, кузнецы, мастера порталов, торговцы и, конечно же, боевые старейшины, занимающиеся прокачкой молодняка рода. Я предложил Эрчему и всем, кто за ним последует, войти в род Голд, таким образом получив мою способность высшего родства с маной. Такой ход сильно повысит шансы новичков на выживание в обозримом будущем. Большинство согласились, по очереди подходя к камню рода и кладя руки в специальные ниши. Глупо отказываться. Обычный человек тратит на восстановление запаса маны 1-2 дня. Эфирное тело очищает окружающую нас природную ману от примесей, вбирая внутрь себя только то, чем может само свободно пользоваться. Из-за высшего родства с маной, я восстанавливаю свой запас во много раз быстрее. И именно этим преимуществом смогут пользоваться новые представители рода Голд. 44 человека вошли в род Голд, главой которого стал кореец Джин Голд. С его появлением внутри организации, из-за класса идеального вождя удвоился численный лимит на прием новых людей, выданный на один камень рода. Так на камень в ранге новика, по умолчанию, выдавали 50 мест, а теперь уже 100. Это он еще не знает, что будь у нас клан, было бы уже 150 мест. Идеальный вождь, получив признание от патриарха, стал идеальным главой рода, получив две дополнительные ветки навыков. Удивил собачник и его стая из 7 бойцов. Только один из его людей взял мою родословную, и то, по просьбе самого Линда. «Почему отказываешься?» Старый покачал головой, в этот раз улыбаясь воодушевленно. «Насчет жажды крови, ты верно подметил». Линд запустил пальцы в свои волосы, взлохматив их. «Арр! Мне еще покойный батька говорил, что дурной крови в нас на 10 хватит. Мне сначала надо себя найти, и только потом решать, к какому роду или клану присоединиться. Ты мужик понятливый, сам, наверное, уже догадался. Есть и другая причина. Я знаю себя, Джо. Резкий, грубый, скорый на подрыв к действиям. Две жены до развода довел, а они бабы-кремень были. Пока буду себя искать, столько дров наломаю, что мой рот слезами умоется. Поэтому спасибо, но нет. После всего, что ты для меня сделал, не хочу пачкать репутацию твоей фамилии своими выходками». Когда собачник сказал фамилии, я услышал в астрале его слово, как он понял смысл рода, куда быстрее остальных людей. «Тогда у меня будет просьба». «Какая?» «Похоронить достойно». «Нет, отойдем на минутку». Остановившись в углу ангара, я указал на 3 сумки авантюриста. «Джин не в курсе, что у нас не один камень рода, а 4. Таша и Галатея будут молчать. Есть подозрение, что на первых порах военные или благородные отберут у него камень рода или вовсе запрут где-нибудь в укромной крепости. Когда Джин встанет на ноги или вовсе потеряет камень рода, помоги ему. Отдай один из этих камней, или несколько, и ты доверяешь такое сокровище мне, человеку, отказавшемуся от вступления в род. Именно поэтому я тебе и доверяю. Если повезет, и сам получишь способность, можешь взять один из камней себе. А так, будь другом, прикрой Джина в случае провала. Дела завершены. На всякий случай написал записку для родителей и передал Молли, с просьбой в случае моей гибели отнести ее отцу. Теперь я ни о чем не сожалею. Мое наследие передано другим людям. Джинронг передал оба своих кольца инвентаря, в обмен на отданную просто так сумку авантюриста. Осталось только купить хороший меч и встретиться лицом к лицу с тем, кто придет с севера. Хаем, проблема. Из-за ограничений камня, ничего выше ранга новика я сейчас приобрести не смогу. День 1845, локальное время 19 часов 26 минут. Полковник Еремей через экран наблюдал за тем, как штатные маги-менталисты оказывают срочную психологическую помощь вернувшимся с крещения богатеньким детишкам, чьи родители купили вассальные рода у Рублевых-Лебедевых. Его внук Артемий прибыл с ними в шоковом состоянии. Из-за прямых приказов генералитета, Рублеву было запрещено лично вмешиваться в инцидент. Однако у Лиха такого запрета нет. Майор, опросив докторов и менталистов, вернулся к Еремею с ответом. «Все в порядке». «В каком, к демонам, порядке?» «Я читал отчет. Банда полудурков, додумавшихся использовать глаз ради получения камня рода, нарвались, на, словили леща, за свою выходку. Недоразвитые имбецилы с баблом вместо мозгов. Пока идут военные действия, цензура замнет выходки этих недоумков. Но должен же быть какой-то моральный предел. 150 людей. Не зэков с пожизненным, а обычных гражданских. Дебилы, б, мягкий знак, окажутся в роте, где будет одна из выживших жертв, их же потом в ГОВ, е утопит за такие выходки. Уе, и, сил нет злиться на эти жертвы абортов. Майор шумно выдохнул. Жив твой Тёма. Сатир его не трогал, оставив как зрителя. Данилу и Родиона поставит на ноги за неделю. Девкам досталось меньше, но они вообще не понимают, нигде находится, ни что с ними случилось. По остальным жертвам менталисты передали информацию художникам для составления фотороботов. Если кого-то из них обнаружат в больнице в ближайшие сутки, око императора окажет необходимую помощь. Военкоматы уже ждут гостей. Выдохнув, Еремей расслабился, высказавшись при этом настолько матерно и емко, что проходящий мимо служка остановился, чтобы послушать. Не каждый день глава клана ругается настолько грязно. Последствия, Лейх. Мы разбираемся с последствиями того, как детишки этих богатеньких уе-ов, дорвавшись до силы, начали творить все, что вздумается. Я отправлю Артемия в академию для пробужденных и пока не сдаст все экзамены, в армии ему нет места. Это какой-то позор, а не потомственный военный. Каким местом он вообще думал, когда соглашался на эту авантюру? Лих пожал плечами. Не первый случай бесчинства благородных на его памяти. Камень рода хотели. Думали, раз он в нубитнике, можно будет его найти или отобрать. Миллиард. И слышать не хочу. Как глава клана, я накладываю запрет на вступление впредь в род Мамедовых, тем, кто еще не прошел крещение. Распространи информацию об инциденте и последствиях среди всех российских родов. Лучше мы сами станем уроком для остальных, чем такое дерьмо повторится снова. Рублев сжал зубы, напрягся и шумно выдохнул. Сатир, мать его, еще одна полумифическая мразь, ищущая нашего ведуна. Мигрирующая локация, ураган, прорва мутантов, а теперь еще и охотник за головами, насилующих всех подряд. Я уже молчу о подыхающем монархе с родословной гиганта на нашем заднем дворе, зачем-то влезшем в недозрелый мир. Как, боже, как столько лютого дерща удалось притянуть всего одного человеку. О, это ты еще не слышал, о том, что наш сатир обмолвился о том, что видел джиннов по дороге в Припять. Откуда они? А ты угадай с одной попытки. Намекну. Информация о том, кто запрашивал данные по последнему набору новичков, хранится в логах парящих небес. День 1845, локальное время 19 часов 37 минут. Знатно порезвившись с людским молодняком, Эмильен как и отправился к южной границе города. Стоит урагану уйти, как блокада на телепортацию будет снята, и его добыча сбежит с камнем рода. А это весьма крупный побочный заработок. На ловца и зверь бежит. Недалеко от завода «Юпитер», посреди улицы, Эмильен нос к носу столкнулся с парочкой людишек. Новички, два юных птенца из нубитника, сидели на бетонном блоке и будто ждали сатира, наплевав на хлещущий дождь и грозу. Парень и девушка. Оба мечники при оружии с минимальной покупной экипировкой из магазина системы. Человек, Джон Голд, 19 уровень. Текущий статус. Патриарх рода Голд. Человек, Галатея Голд, 15 уровень. Сатир уже хотел было сказать слабаки как, ощутив опасность, остановился. Все те же инстинкты задиристого бойца кричали и требовали сразиться с этой добычей. Перейдя на аурное зрение, Эмилиан впервые за неделю почувствовал воинский азарт. Два повелителя меча в одном месте. Бе. Сатир издал воинственный клич. Со времен Спарты, моя кровь не кипела от предвкушения столь славной битвы. А ты, парнишка, какое-то человеческое чудовище. Аура основателя рода Голд, кричавшая сразу о трех сверхнавыках, вызвала удивление даже у Сатира, прожившего 2000 лет. Мне нужен безродный ведун. Имя чудо или кубжа. Еще раз приглядевшись к встающему с места патриарху, Эмилиан внезапно все понял. А, теперь понятно. Ты заслуживаешь право носить имя чудо. Аура у обоих мечников вспыхнула и тут же сжалась до размера доспеха духа. Парень атаковал слева, а мечница зашла с правого бока. Сатир выхватил из своих колец инвентарей пару длинных изогнутых кинжалов и бросился в бой. Первый же удар копытом отправил девицу в груду валяющегося мусора. Типичный случай людишек, ни разу не сражавшихся с вооруженным противником. Встреча блоком атаки парня преподнесла сюрприз, едва не выбив кинжал из руки. Усиление. Нет, тут еще что-то. Бе. Сатир замахнулся для атаки, но его соперник за долю секунды до этого сместился вправо с поразительной скоростью, ударив мечом в открытый бок с такой силой, что прежняя атака и рядом не стояла. Эмилиан пришел в себя спустя мгновение, оказавшись в полете. Кувыркнувшись в воздухе, Сатир приземлился копытами на еще целый асфальт. В боку наемника зияла дыра размером с кулак, уже начавшая зарастать. Комбинация, бе. Усиление тела и сверхнавыка меча. Нет, тут было что-то еще. Умение. Аура разрыва. Преодолеть 600 единиц естественного сопротивления плоти по-другому Навик бы не смог. Ощутив опасность, Сатир активировал свой доспех духа и тут же получил прямой безумный по силе удар в грудь, отбросивший его тушу в четверть тонны на десяток метров. Еще до того, как он приземлился, его снова атаковали, но уже рубящей боковой атакой, вбивая в стену чудом устоявшего здания. Отбросив бетонную плиту, Эмилиан вышел к патриарху, который почему-то не торопился атаковать снова. Парень стоял под дождем, доставая из кольца новый меч, заменив им сломанный. День 1845, локальное время 19 часов 42 минуты. Я хотел в одиночку встретить смерть с севера, зная, что никто не сможет ее одолеть. Но в итоге за мной увязалась Галатея. Едва познав меч, его волю, она, как и собачник, начала искать себя. Пусть глупо, идя по граблям, постоянно ошибаясь, она, тем не менее, заслуживает уважения. Выйти на бой до смерти с заведомо неодолимым противником, решится далеко не каждый. Может, это проявление храбрости или обычная глупость новорожденного повелителя меча. Новоявленные представители рода Голд вышли из ангара, наблюдая за местом схватки с безопасного расстояния. Монстр, Сатир Эмилиан Како, 47 уровень, трижды мутировавшая особь. Информаторий. Легендарная выносливость, входит в свиту Диониса, задиристый характер, мастера музыки, оборотни с гибридной родословной, одновременно лесные божества и демоны плодородия. Всего 4 атак оказалось достаточно для оценки сил смерти с севера. Даже когда Сатир был без доспеха, в момент атаки возникло чувство, будто бью мечом бетонную стену, пронизанную штырями из закаленной стали. 2,5 метра ростом, вес в четверть тонны, уникальное телосложение на выносливости, вдобавок тройная мутация. У него от 2 до 4 способностей, запас сауры по 1000 и маны под 6000. Сатиров не просто так называли лесными божествами. В ближнем бою они невероятно опасны. Видя, как в брюхе Сатира дыра, размером с мой кулак, зарастает с видимой глазу скоростью, я наконец понял, почему гадание говорило о том, что его нельзя убить, пронзив сердце или голову. Эта тварь за несколько секунд восстановится от травм, используя какое-то умение или мощную способность регенеративного типа. Шея прикрыта подвижным воротником-доспехом, состоящим из колец брони. Итого, полубессмертный, до безумия выносливый, опытный воин старшей крови с неизвестным набором способностей. Обрушив кусок дома на сатира, я выиграл немного времени. Где-то вдали орет во всю глотку могучий якут Эрчим Борис. Тебе есть куда возвращаться. Беги, если страшно. Кажется, джину достанется весьма неопытный ведун. Бежать некуда. Козлоногий догонит за секунды. Ураган не даст телепортироваться. Вдобавок, я чую на теле сатира какой-то пространственный артефакт, не дающий открывать рядом порталы. При желании, такая умная тварь могла бы взять крепость в блокаду и в итоге выманить меня наружу. Нет, выбрав мишень, он не даст ей сбежать. День 1845, локальное время 19:44. Выбравшись из-под завала, Эмильен тут же атаковал противника таранным ударом своей рогатой головой. Под действием доспеха духа, массивное тело монстра превратилось в живое пушечное ядро, проламывающие любые стены, вплоть до бомбоубежищ, не говоря уже о хлипкой аурной защите людишек. Разогнавшись до свиста, сатир успел заметить, что противник не только не сбежал, но еще и, отключив доспех духа, раздул ауру до предела, готовясь к встречной атаке. Столкновение отдалось звоном в ушах и кратковременной дезориентацией в пространстве. Снова приземлившись на ноги, Эмильен тут же достал трофейные кинжалы недавно убитого им ратника, встречая новую атаку. Вспышка. Перед глазами замелькала фигура человечка. Вспышка, удар в правый бок. Вспышка, рывок, укол в сердце, и клинок противника от заложенной в него мощи со звоном рассыпается. Доспех духа Эмильена выдержал атаку, но его самого, даже готового встретить удар, оттолкнуло на пару метров. Сатир тормозил, пропахав копытами асфальт. Лишившись оружия, патриарх достал из кольца инвентаря новый меч и бросился с ним в бой. Вспышка, мощный толчок. Удар по ногам валит на землю сатира. Вспышка, атака сверху. Гудение горящей маны, удар и скачек назад в увороте от круговой контратаки Эмильена. Поднявшись на ноги, наемник зло рявкнул, используя умение клич палача. Базовая ментальная магия. Патриарх на мгновение замедлился и тут же атаковал снова. Уловив момент начала движения, Эмильен наконец все понял. Выставив кинжалы в плавный блок, сатир, тем не менее, упустил атаку, получив новый удар в грудь. Доспех духа просел на 20%. Разрыв, раскол брони, вспышка, отскок. Неплохо, бе. Используешь умение воина-ратника, активируя их не сжатой аурой, а сожженными свободными началами. Даже поняв суть приема, улыбающийся сатир внутри содрогался от предвкушения интересного боя. Имитация и воспроизведение умений, без участия системы. Эмильену достался удивительный противник, сумевший использовать умение аж целого ратника, находясь на стадии новичка. С повышением ранга, плотность ауры повышается с базовой единицы у новичка, примерно до 4 у ратника. Вслед за этим, повышается и базовая манаемкость ауры. Плотность ауры ратников так велика, что они могут выводить ее наружу, используя для дистанционных атак и заклинаний, как это происходит в случае применения магии. Если же новичок выведет свою ауру наружу, она развеется в окружающем магофоне. Чтобы какой-то жалкий новичок сумел воспроизвести не одно умение ратника, а целую серию, требуется до безумия точный контроль ауры, ее сжатие и скрепление свободными началами, вдобавок тратя колоссальный объем маны. Все равно, что плести заклинания из собственной жизненной силы. Каждое использование такого фокуса сжигает навсегда какое-то количество свободных начал, отзываясь болью, сравнимой с куском вырываемой плоти. Сильная воля, да, на таком, как ты, нет смысла использовать приказ. Много лишних слов для боя. Патриарх рода Голд, атаковав, снова лишился меча, доставая замену из кольца инвентаря. Оружие для Новиков банально не выдерживало той мощи, что он вкладывал в удар. Теперь понятно, почему, совершив серию атак, парень делал паузу. Ему надо было восстановить. Засранец. Сатир расхохотался, ты перепробужденный Новик. Поэтому все твои комбинации длились по 3-4 атаки. У обычного пробужденного мана закончилась бы после одного применения умения ратника. Давай, покажи, где ты там прячешь шприцы с жидкой маной. Слышал, одно их применение сравнимо с инъекцией кислоты внутривенно. Поэтому ты развеял доспех дух. Вспышка, сильный удар, и Эмильен летит, чувствуя ноющую боль в области бедра. Очередная атака оказалась еще быстрее предыдущей. Даже применяя умение ратника, Новик все равно ограничен объемом ауры и маны. Есть также целая группа умений длительного действия, например виброклинок, которые таким методом не воспроизвести. Приземлившись на ноги, Сатир сразу же убрал оружие и активировал свой сверхнавык пустого кулака. Мана вокруг его тела загорелась, отзываясь на желание победить противника. Патриарх как раз пошел в атаку. Быстрее! Человеческий голос прозвучал в астрале. Вспышка, встречная атака, грохот. Кулак, облаченный в доспех духа, встретился с острием клинка. Сатир и человек оба отступили, наконец приноровившись к скорости друг друга. Еще быстрее. Удар пустоты. Бе. Увидев изменения в ауре Эмильена, человек мгновенно сменил стиль с мощных ударных атак на быстрые режущие, умело уходя от замахов крупного сатира. Быстрее, быстрее, быстрее. Топот великана. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Запоздало вспомнив, что противник еще и владыка слова, Эмильен в последний миг увидел фигуру человека, несшегося на него со скоростью болида Формулы-1. Очередной удар отправил тело сатира сквозь здание, пробивая в двух местах метровую кирпичную стенку. День 1845, локальное время 19 часов 48 минут. Поднявшись на ноги, Галатея больше не стремилась встревать в битву, явно превосходящую ее по калибру. Всего один удар сатира снес ей половину запаса прочности доспеха, отправив в полет на 5 метров. Сейчас мечница наблюдала за тем, как Джо, отказавшись от защиты доспеха духа, использовал все свое тело и ауру как единый клинок, снова и снова разя им противника. Стиль абсолютной атаки. Каждое его движение, прием и расходуемая мана, направлялись на нанесение максимального урона в минимальный промежуток времени. Выпитое зелье белого мирта фактически считалось ядом, конвертирующим сейчас запас здоровья ведуна в ауру. Удар и грохот. Оружие рассыпалось, не выдерживая мощи повелителя меча. После сжатия, аура буквально взрывалась за спиной Джо, бросая его на противника, словно выстрел из пушки. Быстрее, быстрее, быстрее. Показалась череда вспышек, и размытый силуэт Джо на полной скорости сбивает сатира, снося его телом обломки кирпичной пятиэтажки. Не успел монстр подняться, как его снова атаковали с еще большей скоростью. Будто КамАЗ, мчавшийся быстрее спорткара, врезался в человека, передав весь накопленный импульс движения. Тело козлоного монстра перелетело через всю улицу, протащилось по чудом уцелевшему асфальту, прекратив движение только около здания ГАИ. Галатея заметила, что ведун стоял на месте, задыхаясь. По лицу пот стекает ручьем. Последняя атака забрала у него в разы больше сил, чем предыдущие. Собравшись с силами, патриарх клана Голд рванул к сатиру, но по пути банально упал, подскользнувшись в грязи. Отрава белого мирта начинает действовать все сильнее. Да и дождь, ливший все это время, размочил разбросанные ураганом комья грязи. Именно это падение спасло Джо жизнь. Над ним словно пушечное ядро пронесся сатир, пробивая очередное здание насквозь. Рогатый козлоногий оборотень использовал какое-то умение, буквально взрывающее его ауру в месте касания с препятствием. В итоге целая стена дома рухнула. Следующие смазанные движения Галатея уже не успевала заметить глазом. Два силуэта носились, били друг друга, отлетали в разные стороны и снова сталкивались. Ударные волны сжатого воздуха сбивали капли дождя, показывая траектории движения противников. Сатир, адаптировавшись к скорости патриарха, начал использовать свое сверхумение рукопашного боя, в комбинации с обычными боевыми умениями. Спустя 15 секунд, в ход пошла базовая магия духа, земли, воды, ничем не отличающиеся от пси-способностей у людей. При битве на высоких скоростях она вскоре стала мешать обоим сражавшимся. Когда Джо на мгновение отвлекся, уходя от появившегося на пути камня, Сатир воспользовался заминкой, швырнув в его сторону какой-то пузырек с жидкостью. Снаряд удалось отразить лезвием меча, но содержимое все же попало на одежду. За считанные секунды аура ведуна потускнела, стала меньше, и сам он стал двигаться медленнее, а его черный кожаный доспех начал покрываться стремительно растущим растительным покровом. Сатир что-то проблеял и уже хотел было атаковать, как аура Джо полыхнула с удвоенной силой, отправляя ударом клинка козлоногого противника в очередной долгий полет. Правда, и сам патриарх при этом едва не упал, обессилев в конец. Вдали кричали вышедшие из ангара люди. Одобрение, поддержка, вера. Все они хотят еще раз увидеть чудо, сотворенное руками этого человека. Из-под завала Сатир выбирался не так резко, как в прошлый раз. Его доспех духа все же пробитый в груди зияла дыра, быстро закрывающаяся новой плотью. За последние 30 лет, ты первый, кому удалось пробить мой доспех духа. Бе, быстрее. Не пытайся взять на испуг, человечек. Бе, ты меня славно поразвлек, так что так и быть, убью тебя быстро. Сам Сатир уже успел немного восстановиться. Снова включив доспех духа, он вытащил из колец кинжалы и теперь быстрым шагом двигался к ослабевшему противнику. Выше. Бей, Стлоч. У тебя не осталось сил. Сильнее. В момент, когда между противниками оставалось всего пара метров, ведун присел, но не атаковал, а наоборот, напружинив ноги, замер на секунду, сделав таким образом финт. Сатир, ожидавший лобовой атаки, замахнулся, но ни по кому не попал. Эта крохотная заминка в полсекунды стала решающей. Пронзающий клык. Патриарх снова буквально выстрелил собой, пронзая руку оборотня, едва державшийся доспех духа, и самого Сатира насквозь, подбрасывая себя и противника, метров на 7 в воздух. Даже стоя в сотне метров от места битвы, Галатея ощутила, как за секунду, зависнув с Сатиром в воздухе, патриарх рода Голд разом вобрал в свою ауру огромное количество природной маны, разлитой по округе. Влага из-за локальной потери вязкости начала падать, словно мелкий дождь, образуя вокруг монстра и человека разряженную зону пространства. А природа, тем более во время дождя, не любит терпеть пустоты. Росчерк яркой мощной молнии несколько секунд бил точно в лезвие клинка, которым был пронзен подброшенный в воздух Сатир. Проморгавшись после вспышки, Галатея увидела, как на земле валяются два обгоревших тела. Над козлоногим строка с ником погасла. Над дымящимся ведуном она еще едва заметно светится. Со стороны крепости к ним обоим бегут люди из лагеря корейца. День 1845, локальное время 19 часов 54 минуты. Отнеся оба тела под силовой щит крепости, люди начали спешно оказывать помощь пострадавшему ведуну. Трупу Сатира на всякий случай отрубили голову, боясь даже намека на воскрешение. Ведуна положили на стол. От удара молнии он пострадал даже сильнее козлоногого. Стоящую неподалеку Молли вырвало от увиденной картины. Другие девушки лагеря отошли на безопасное расстояние, неловко зажимая носики, в попытке забыть запах подпаленной человеческой плоти. Асадал стоит на месте, руки трясутся. Да, с чего, Господи, тут начинать лечение? Плоть на голове обгорела, оголив половину костей черепа. Руки ведуна сожжены до состояния пары кусков угля. Одежда дымится, обрастая травой с немыслимой скоростью. Асадал. Кореец хлещет целителя по щекам. Приди в себя. Лечение. Ему нужно лечение. Какое, к черту, лечение? Я не понимаю, почему он все еще жив. Да, плевать почему. Лечи, давай. Надо снять с него одежду. Джин и Асадал начали снимать остатки рассыпающейся в руках одежды. С трудом отдиралась от пострадавшего тела надетая на ведуна кожаная куртка из комплекта брони, купленной в магазине. Виной тому стал не пережитый удар молнии, а тот самый флакон, брошенный сатиром в Джо во время схватки. Не встретив защиты в виде доспеха духа, семена растения-паразита быстро проросли сквозь одежду, запустив корни прямо под кожу. «Стойте!» К столу подбежал Якутычем. «Не убирайте растение. Это его фамильяр. Он его лечить пытается. Какой, к демонам, фамильяр? Эта штука паразитирует на его теле». Отодрав рукав куртки, кореец показал пальцем на корни растения, извивающиеся под кожей ведуна. «Это, по-твоему, фамильяр?» «Да». Якут не сомневался. У Джо не было выбора. Или сделать эту дрянь фамильяром, влив в нее свои свободные начала. Или умереть от истощения ауры, которую оно вытягивало из его тела. В итоге из паразита, эта штука стала фамильяром-симбиотом, не имеющим собственного сознания. В этот момент, тело ведуна покрылось оболочкой из белого света, раздался хлопок, но ничего не произошло. Джинрон глянул на целителя. «Криворукий, ты что творишь?» «Ничего. Я тут вообще ни при чем. Сработало какое-то инвазивное заклинание. Ты давай закачивай на албанском говорить. Заклинание. Внедренное. В тело. Хватит на меня орать». В этот момент к столу подошел собачник и алхимик Николай. Последний вылил на тело ведуна флакон с зельем здоровья, приговаривая. «Ему это, конечно, мало поможет». Будто услышав его слова, растение стало расти еще быстрее, а может даже навредит. «Эрчим, мать, что тут вообще происходит? Асадал, ты чего руки опускаешь? Лечи, лечи, лечи». «Да не дышит он, живой, но не дышит. Даже имея знания целителя, я вообще не понимаю, что с ним происходит». Тело ведуна снова покрылось коконом из света, раздался хлопок, но ничего не произошло. Свет рассеялся. Собачник осмотрел тело пострадавшего. Целитель, Асадал, поднял голову, чисти ему кровь от грязи, лечи органы и не давай умереть. Раз сами не знаем, что происходит, будем помогать его телу самому вылечиться. Девочка, стоящая неподалеку Присцилла, удивившись обращению, поймала взгляд Линда. «Продай еще одну сумку и купи нам зелий лечения, самых лучших, что есть. Будем поливать ими нашего ведуна. А, деньги не главное. Можешь взять на продажу мою сумку». Галатея молча стояла неподалеку, смотря как над ведуном в очередной раз появился кокон света, хлопнул и пропал без следа. Сразу после этого выскочило системное сообщение. «Вы покидаете зону действия мигрирующей локации. Описание. Ограничения на телепортацию сняты». Не прошло и 10 секунд, как над ведуном снова появился кокон света, раздался хлопок и его тело исчезло из крепости. День 1845, локальное время 20 часов 18 минут. 24 минуты спустя на место схватки между ведуном и сатиром прибыли джинны из клана Эль-Шазри. Пройдя по следу манометки, каратели нашли расположенный неподалеку деактивированный источник. Оставшиеся следы пребывания указывали на наличие у группы новичков Камня Рода. Где-то здесь тусклый след Манычуда вновь обрывался. Вернувшись к месту боя, мастер Зейд использовал заклинание «Память Земли», восстанавливая картину событий. В воздухе появилась проекция сражавшихся сущностей. Около 7000 единиц урона по доспеху духа противника. 19 сломанных клинков. Мастер пыток указал на человеческую фигуру в проекции. У носителя манометки с Албидулой видны последствия сильного отравления в следах ауры, дополненные отпечатками существа-паразита. Проекция пары фигур в воздухе показала, как ведун и сатир получили удар молнией. Джабер указал рукой на цель их поисков. Похвальная находчивость для низшего. Собрав в своем физическом теле грязную ману, низший человечек, с одной стороны, отравил себя еще больше, но с другой, он защитился от части урона,